Глава 16. Блэр. До сих пор не могла простить себе слабость перед Кассандрой. Слезы так и текли. Хорошо, хоть язык остался за зубами, и удалось уберечь от посторонних тайны моей черной души. Откладывать уничтожение Нумебуса в долгий ящик аналогично смерти. Необходимо изучить противника и узнать его слабые места. Где, как ни в библиотеке, этим заняться? Спокойно заседая за талмудами, я находилась в безопасности от нападок не только чародея, но и Роланда. В последнее время он всячески пытался задеть меня, показывая, какой ненавистью наполнено его сердце. Поговаривают, что единороги в повозке плохого короля приобрели свинцово-черный отлив, а их грива пылала ярким огнем. Не думал, что встречу Блэр Темперэнс в библиотеке в разгар соревнований между группами поддержки. Разрушил тишину мягкий, но уверенный голос профессора Кая. Оторвавшись от страниц биографии соперника, я взглянула на безупречного мужчину, который, в свою очередь, внимательно вглядывался в мои задумчивые глаза. «О каком соревновании идет речь?» «Разве глава сестринства Калипсо не обязана знать о таком мероприятии?» Удивился Луций, проявляя больше интерес, чем обычный преподаватель Филориума. Навалилась куча не менее важных дел. Так все же, о каком соревновании идет речь? Чуть кокетливее спросила я. Несколько групп показывают свои заготовленные танцы перед жюри. Как раз они и решают, кто будет выступать в качестве поддержки наших спортсменов. Пояснил профессор Кай, поддавшись моим чарам. Зачем так напрягаться, без вестки на то причины? Разочарованно произнесла я, после чего уткнулась обратно в талмуд. Чтобы получить кубок, как у сборной, которая победит на чемпионате. «С магией?» Подскочила я от удивления, едва не выпрыгнув из платья. Луци кивнул, все еще поражаясь моей неосведомленности. «Надеюсь, ты не ищешь здесь запретных способов победить?» Строго спросил молодой человек. Он по инерции вглядывался в книги на моем столе, но не мог разглядеть их содержание. Библиотека носила полностью приватный характер, поэтому никому не удавалось увидеть не только все собранные в помещении экземпляры, но и те, что взял тот или иной посетитель. «Почему вы тянетесь ко мне, зная характер и все поступки, совершенные в стенах Академии?» Ответила вопросом на вопрос, потому что мой казался мне куда более важным. Луций засмущался, долго обдумывая положение, в которое его поставили. «Просто вижу твою истинную натуру», произнес он полушепотом, затем перевел взгляд на часы и удалился. Я же, в свою очередь, начала задыхаться от путаницы, устроенной органами чувств. Профессор Кай заинтересовал меня с первого появления в Филориуме, а теперь между нами образовалась незримая химия. Роланд, безусловно, моя первая любовь. Но тогда за какую часть в моем сердце отвечает Луций? Самой стало неприятно от подобных мыслей. Я словно начала распадаться на части или раздваивать личность на противоположных друг другу персонажей. В любом случае, доверять профессору так же глупо, как и его рыжеволосой подружке. Что они замыслили против директора Академии? Только подумав об Аварусе, наткнулась глазами на его имя в хрониках Нумебуса. Там говорилось, что нынешний директор Филориума — прямой потомок знаменитого чародея. Именно по этой причине у обоих одинаковые символы на теле. Получается, мы с Кассандрой на одной стороне. Если я помогу ей с местным управленцем, может, и она вступит в бой с Нумебусом. Мысли так и носились в моей голове, пока не наткнулись на еще одну гениальную идею. Победа среди групп поддержки обеспечит мне магию, утраченную после ссоры с Оливером. Почему все расслаблены? «Другие команды тренируются в поте лица, а вы сидите и перетираете всем косточки?» Возмутилась я, когда обнаружила потенциальных победительниц за бесцельной болтовней. «Разве мы участвуем в конкурсе? Мы думали, ты обеспечила нам проход без всяких препятствий!» Возмутилась одна выскочка с густыми бровями. «К тому же там нужно 10 участниц, а нас всего 9. Или ты хочешь встать в наши ряды?» С надеждой спросила другая фаворитка. «Вот еще!» «Вот еще. Начинайте репетировать, а я приведу Антарию, и будет полный комплект». Фыркнула, а затем направилась в общежитие в надежде застать непутевую прислужницу именно там. Дверь, как всегда, открыла Кассандра Лайнд. И когда она успевает работать, учиться и встречаться с парнями, если все время торчит в убогой комнатушке? «Собирайся, девочки выдадут тебе форму и обучат танцу». Сразу приступила к деловому формату общения. «Блэр, я же уже говорила, что не хочу состоять в группе поддержки», запинаясь, произнесла Антария. «Учитываются только мои желания, а значит, тебе придется выступать». Наглость девочки начинала меня бесить. «Почему бы тебе самой не станцевать?» Вмешалась Кассандра, изнывая от жалости к своей соседке. «Меня ненавидят все учителя, следовательно, вероятность победы слишком мала». Я впервые призналась себе в этом. Может, стоит подумать о работе над ошибками в поведении? Вновь встряла рыжая язва. «Или стоит прикусить язычок?» Зашипела я. «Девочки, не ссорьтесь. Я приду в зал на тренировку, обещаю». Проговорила ослабленным голосом Антария, после чего я кивнула и удалилась. Все-таки мне еще предстоит взаимодействовать с Кассандрой, а перебранки из-за глупости этому не поспособствуют. Наконец-то в зале витала рабочая атмосфера. Девушки слегка взбодрились, обретя стимул. Мне пришлось даже выучить несколько их имен, чтобы указывать на недочеты в танцевальной композиции. Близняшек звали Эбби и Тауни. Низкорослая девица отзывалась на Шеннон, а густые брови принадлежали Френдлин. Остальная масса так и осталась без обозначений. Да я и не уверена, что эти имена не сотрутся через минуту из памяти. «Что здесь делает рыжая деревенщина?» — зашептала Эбби своей сестре. В зал действительно вошла Кассандра, одетая в широкие штаны и короткую кофту. «Я буду выступать вместо Антарии», — пояснила новенькая, удивляя меня и всю свиту. «Блэр, разве мы можем принять выскочку? Она просто хочет засветиться в лучах нашей славы!» — выкрикнула Френлин. «И что? Вы здесь все греетесь о мою популярность?» «Лучше переоденьте ее и обучите танцу», — ответила я, поправляя волосы. Кассандра сконфуженно улыбнулась и кивнула мне в знак благодарности, что не пришлось отбиваться от всех мегер сразу. Лично я сейчас защитила бы ее от кого угодно, лишь бы победить на соревновании и завладеть магией. Несколько дней, проведенных за тренировками, сотворили из моей команды идеальных конкурентов остальным группам поддержки. Все девочки старались, даже Кассандра, которой это мероприятие было совершенно безразлично. Жаль, намерения волшебницы были просты. Спасти Антарию от моего гнева. Я поймала себя на еле уловимой зависти и желании иметь такого же верного друга. «Вы справитесь», — подбодрила фавориток, когда тех вызвали выступать перед членами коллегии. Желающих побороться за кубок оказалось слишком много, поэтому отбором уделили 2 дня. Мы выступали третьими после старшекурсниц и главных спортсменок Академии. Заигравшая мелодия призвала моих подопечных к активным и слаженным движениям, в то время как лица жюри менялись и становились суровее. Я не понимала, что именно не нравится этим напыщенным индюкам, но они остановили выступление, не дождавшись конца. «Мы стали свидетелями точно такого же танца минуту назад от заслуженных спортсменок Академии. Блэр Темперанс, что вы можете сказать в свое оправдание?» С удушающей строгостью обратился ко мне один из членов коллегии. Каждая секунда отражалась пульсом в моих венах. Ведь я не знала ответа на поставленный вопрос. Впервые, действуя честно, не подозревала подобного исхода. Мечущийся взгляд наткнулся на злой и холодный оттенок любимых коричневых глаз. Роланд стоял в стороне и самодовольно ухмылялся. Все это время юноша следил за нашей трудоемкой работой и передавал знания конкурентам. «Мы хотели показать, что сможем станцевать любой танец других групп. Завтра вы посмотрите наш собственный, с более качественной программой, нежели те, что сегодня предстоит узреть». Сразу же нашлась я, почувствовав прилив сил от испытываемой боли. Жюри оценили дерзкий поступок со стороны Калипсо, не подозревая, что нам предстоит за сутки сотворить что-то особенное. «Надеюсь, ты доволен?» — спросила у Роланда сразу, как появилась возможность. «Это начало. Хочу, чтобы ты ощутила весь вкус ненависти, оставшийся на моих губах после предательства», — заявил плохой король, не понимая, что я и так заплатила за свой поступок, лишившись его любви.